Каким же образом можно использовать знания о психологии личности человека в бизнесе? Каким образом можно влиять на поведение людей или понимать мотивацию поступков сотрудников? В свое время невероятно талантливые американки Катерина Брикс и Изабелла Майерс, это мать и дочь, очень эффективно использовали открытие Карла Густава Юнга, которое пролежало более 40 лет на полках, потому как считалось очень труднодоступным и очень не совсем понятным обывателю для изучения типа личности. Так вот, Катерина Брикс и Изабелла Майерс очень тщательно изучали труды Юнга и сами проводили наблюдения и исследования за поведением людей, разных людей, в одних и тех же ситуациях. Они пришли к выводу, что разные люди в одних и тех же ситуациях ведут себя по-разному. Более того, определенные типы личности в определенных ситуациях ведут себя совершенно предсказуемо. Таким образом, во время Великой Отечественной войны, которая ускорила создание типологии личности Катерины Брикс и Изабеллы Майерс, они наблюдали за поведением людей в нестандартных ситуациях, в военных условиях, когда людям приходилось выполнять несвойственные им функции. Таким образом, уже в 1980 году Катерина Брикс и Изабелла Майерс создали интереснейший и на сегодняшний день считается самый популярный опросник типологии личности, который так и называется MBTI. Что это за опросник, на чем он основан, какие характеристики типов личности входят в этот опросник и как определять каждый тип личности, каждого человека и, собственно, для чего. Майерс-Брикс, так коротко называют Катерину Брикс и Изабеллу Майерс, дают совершенно четкий ответ, что знание типологии личности в бизнесе поможет наиболее эффективно управлять людьми, зная их более сильные стороны и используя для эффективной работы, и концентрируясь на более сильных сторонах, да, так как каждый человек обладает от природы более сильными и менее сильными сторонами. Итак, типологии личности и 8 основных характеристик типов личности, представленных парами. Согласно утверждению Майерс-Брикс, тип человека представлен в 4 форматах. Первый из них – это источник энергии, откуда человек черпает энергию в жизни – экстраверт, интроверт. Мы рассмотрим каждый тип последовательно и отдельно, сейчас сразу все 4. Следующий – это центр внимания человека и способ получения информации из окружающей среды. Оказывается, разные люди по-разному добывают информацию из внешней среды. Третья характеристика – это способ принятия решения. Согласно Юнгу, собственно, Фрейду и утверждению Майерс-Брикс, люди принимают решения по-разному. Одни логически, вторые сердцем. Ну и, собственно, последняя характеристика – это стиль жизни индивидуума. Итак, давайте рассмотрим каждую характеристику отдельно и посмотрим, как она может быть применима в бизнесе, в работе и в формировании рабочих групп и рабочих команд. Итак, экстраверт и интроверт, как я уже сказала, это характеристика, которая определяет источник энергии, откуда человек берет энергию для выполнения тех или иных задач. Итак, экстраверт – внешний мир, задачи, объекты. Иными словами, это человек, которому необходимо постоянно с кем-то взаимодействовать и постоянно общаться. И это есть его способ выживания, да, потому что именно в общении с другими людьми, в процессе обмена информацией, он получает энергию, толчок для развития. И интроверт – это человек, который любит уединение, чувства и размышления. Это человек, который получает энергию в уединении, чувствах и размышлениях. Наверное, каждый из вас сейчас подумал о себе, где же ему комфортнее находиться чаще всего – в постоянном общении и взаимодействии с другими людьми или же все-таки в размышлениях, уединениях и чувствах. Ну, я приведу вам два простых примера для того, чтобы вам было наиболее понятно, кто такой экстраверт, а кто такой интроверт. Экстраверт – консультант, продавец в магазине. К нему приходит посетитель и просит, задает совершенно странный вопрос. «Скажите, пожалуйста, а я могу купить половину пучка петрушки?» На что продавец-консультант, я отмечаю экстраверт, отправляется за советом к своему менеджеру. Он идет к менеджеру, следом за ним следует покупатель, хотя консультант этого не видит. Консультант подходит к менеджеру и спрашивает: «Босс, только что пришел какой-то чудак и спрашивает, можно ли купить половину пучка петрушки». Случайно поворачивается и видит рядом стоящего чудака-покупателя, на что тут же реактивно реагирует и отмечает: «А вот этот милый человек согласился купить второй пучок петрушки». То есть это человек, который находится в постоянном общении и контакте, и, говорят, за словом в карман не полезет. Или второй пример, пример интроверта. Воспитательница завязывает мальчику в детском садике ботинки. Долго одевает их на ножки, потом долго заправляет шнурки, долго их завязывает. В конце, когда она повязывает последний бантик, мальчик говорит: «Это ботинки брата». На что воспитательница умиленно развязывает ему шнурочки, расшнуровывает ботинки, аккуратно снимает ботиночки, а мальчик произносит следующую фразу: «Но мама мне уже разрешила их носить, потому что брат из них вырос». Да, интроверт, которому для того, чтобы произнести следующую фразу, нужно очень много концентрироваться и собираться. Вы можете сейчас понять, что если у вас в подразделении, в отделе, в организации, рядом с вами ваш подчиненный, ваш сотрудник экстраверт, если вы заставите экстраверта в течение недели заниматься отчетами и рутинной монотонной работой, он долго не выживет в вашей группе, просто потому что он потеряет энергию, он иссякнет. Это не его. Или наоборот. Такое часто бывает, когда интроверта отправляют на презентации. Человек после второй, третьей презентации почему-то, как ни странно, пишет заявление, уходит, потому что энергию он там не получает, он ее там теряет. Да? В чем эффективность? Чем четче мы определим экстраверт или интроверт-человек, тем эффективнее мы можем использовать его сильные стороны в процессе выполнения рабочих заданий. Итак, следующая характеристика – это центр внимания и способ получения или сбора информации. Есть две категории людей, которые получают информацию благодаря пяти чувствам, да, с помощью пяти чувств. Они собирают информацию в настоящем, вот то, что находится рядом с ним, или в прошлом. Это сенсорный тип. И есть интуитивный. Это человек, который собирает информацию, вот видит задачу и видит конечную точку. То есть это люди, способные видеть образно, целиком, всю картинку сверху, в отличие от сенсорных, которые умеют складывать мозаику, да, детально, последовательно, степ-бай-степ, шаг за шагом. Вот как пример, два вора, сенсорные, интуитивные, лезут на 13 этаж грабить квартиру. Вдруг навстречу им движется какая-то фигура. Интуитивный говорит: «Давай быстрее прыгать». На что сенсорный отвечает: «Так подожди, ведь 13 этаж». Успел посчитать быстро сенсорный. На что интуитивный отвечает: «Ты знаешь, сейчас не время для суеверия. Прыгай». Итак, следующая характеристика личности человека, согласно типологии личности MBTI, это способ принятия решений. Как утверждает Майерс-Брикс, по способу принятия решений люди делятся тоже на две категории. На мыслительных, которые принимают решения на основе логики и понятия правильного или неправильного, и чувственные, которые принимают решения на основе личных ценностей. Ну, как пример. Итак, мыслительные. Два брата, один из них уезжает в длительную командировку и оставляет свою собаку у младшего брата Джима. Через несколько дней брат из командировки звонит и спрашивает: «Джим, ну как там моя собака?» На что Джим, мыслительный, отвечает: «Твоя собака сдохла». как сдохла? Ты не мог мне, меня подготовить за несколько дней? Тебе сначала надо было в первый день сказать, что собака чувствует себя не очень хорошо. На завтра я бы тебе позвонил, ты сказал бы, что ей стало немножко хуже. И только на третий день, когда я морально был бы к этому готов, ты бы мне сказал, что собака сдохла. Кстати, а как поживает моя мама? Твоя мама чувствует себя очень плохо, отвечает мыслительный брат Джин. Итак, чувствующие. Человек проглотил стеклянный глаз, долго ходил, потом, наконец, у него заболел желудок. Он решил обратиться к доктору. Когда он пришел к доктору и сообщил, что у него болит желудок, доктор стал осматривать пациента сзади и увидел там глаз, на что он произнес следующую фразу чувствующему F пациенту: «Если вы не будете мне доверять, я вас не смогу вылечить». Таким образом, и у вас в подразделении наверняка есть сотрудники, которые относятся к типу мыслительных, которые принимают решения на основе логики, верно или неверно, и к типу чувственных, чувствующих, которые принимают решения на основе своих личных внутренних ценностей. И последняя характеристика типа личности, согласно типологии MBTI, это стиль жизни. Это суждение J и восприятие P. Люди J, как называют их Майерс-Брикс, живут в упорядоченном и предсказуемом мире. Люди P – это жизнь в глубоком стихийном мире, где открыты варианты выбора и решения. И, кстати, решения Пи не принимают до самого последнего момента. Ну, если даже провести две параллельные характеристики, как, например, Джей собирается купить автомобиль и как собирается купить автомобиль Пи. Джей очень долго будет планировать, в каком гараже он поставит свой автомобиль. Если гараж у него есть, он обязательно наведет в нем заблаговременный порядок. Если у него гаража нет, он обязательно долго будет выбирать место, где он его поставит, ну, если есть такая возможность. Лишь после этого он купит себе автомобиль. Пи, в отличие от Джея, решение принимает в самый последний момент. Сначала он купит автомобиль, а потом будет выбирать место или чистить гараж. Да? Или, например, родители звонят Джею, человеку, который живет суждениями в предсказуемом мире. «Я соскучилась, не хотел ли бы ты приехать ко мне в гости?» Что сделает Джей? Сначала он проверит свой тимплан, свой график. Он заблаговременно поедет, возьмет билеты. Каждый день он будет просыпаться и проверять, не наступил ли день отъезда к родителям. Что сделает Пи? Если он примет решение сейчас, он сейчас поедет на вокзал, сейчас же купит билет, и лишь только потом он может понять, что он не может уехать к родителям ни завтра, ни послезавтра, потому что, оказывается, у него расписан план-график, и он едет этот билет сдавать обратно. Итак, J – это предсказуемый мир, P – это импульс и сиюминутное принятие решения. Вот, собственно говоря, на основе этих четырех критериев существует несколько темпераментов. Несколько, иными словами, Майерс-Брикс выделяет четыре основных темперамента, которые в той или иной степени оказывают влияние на развитие и ведение бизнеса. Итак, один – это темперамент NF. Как вы поняли, каждый темперамент, если вы обратите внимание на таблицу, состоит из четырех определяющих букв. Помните, первая – это способ, откуда черпает энергию. Вторая буква обозначает способ поиска и сбора информации. Третья – способ принятия решений. Четвертая – стиль жизни. Итак, темперамент NF – это люди, которые всегда видят перспективы. Это очень глубоко чувствующие люди, для них всегда важны личные качества других. Они умеют замечать лучшее в других людях, умеют вдохновлять других на достижение целей. Это лидеры. Ну, как вы помните, N – это чувствующие и это интуитивные люди. Ну, давайте каждый темперамент мы тоже рассмотрим на определенном, на одной и той же ситуации. Темперамент NF едет по дороге и видит ограничения. снижайте, пожалуйста, скорость до 30 км в час, пристегните ремни, иначе вы будете оштрафованы. Конечно, темперамент НФ, если вы не пристегнете рядом с ним ремень, он обязательно вам скажет: пристегни, пожалуйста, ремень, я не хочу тебя потерять, я буду за тебя беспокоиться. То есть это люди, которые чаще всего говорят о чувствах и отношениях к другим. Итак, следующий темперамент – это темперамент NT. Это люди, которые умеют собирать информацию масштабно, при этом решение принимают логикой. N – масштабные перспективы, T – это логическое мышление. Это люди-стратегии, это люди, которые видят перспективы. Они очень амбициозны, и у них нет никаких авторитетов, кроме их самих, да? Потому как они руководствуются собственными стандартами и всегда ставят под сомнение авторитеты и источники, им предлагаемые. Да? То есть такие люди очень хороши на каких-то стратегических проектных работах. Да? Они с большим энтузиазмом идут на риск. Что же скажет NT, если вы рядом с ним не пристегнете ремень? Он вас поддержит. Он скажет, что это нарушение прав человека, это давление на мою свободу. Вообще я сам решаю, пристегивать мне ремень и не пристегивать. И я сам решаю, готов ли я заплатить штраф или нет. Да? То есть это человек, который ставит под сомнение все принятые авторитеты. Итак, следующий темперамент, как вы помните, момент сбора информации, S, это сенсорный человек, и принимает решения логически, живет по четко заданным стандартам, SJ так называемый. Да? Это очень практичные, очень организованные, очень структурированные сотрудники и вообще люди в жизни. Они все подчиняют правилам и порядку. Конечно же, вы можете догадаться теперь без меня и ответить на вопрос, как отреагирует SJ, если вы не пристегнете рядом с ним ремень. Он обязательно вам скажет: пристегни, пожалуйста, ремень. Это закон, потому что это люди, которые умеют сами устанавливать законы и умеют очень четко следовать этим законам и умеют организовывать других на соблюдение этих законов. И последний темперамент, довольно редкий темперамент, это темперамент SP. Это человек, который умеет собирать информацию с помощью 5 чувств, помните, сенсорный, да, S, и при этом очень импульсивный, принимает быстро решение, да. Поэтому их иначе называют так называемые кризис-менеджеры, да, потому как они очень эффективно действуют в условиях кризисов и конфликтов, да. Ну, что скажет темперамент SP, если вы рядом с ним не пристегнете ремень? Он, конечно, это для него среда риска, это его среда, поэтому он скажет: да, вылететь на скорости более 30 км в окно, вообще это будет забавно, да, с непристегнутым ремнем. Итак, существует, согласно типологии личности MBTI, вы можете сейчас увидеть вот такую необычную картинку, которая состоит из 16 типов личности, каждый из которых, каждый темперамент, который мы только что с вами охарактеризовали, обозначен определенным цветом по вертикали. Да, темперамент NF – это лидеры, которые чувствуют и вдохновляют. Это NT – зеленый цвет, это стратегии, которые видят перспективы, умеют генерить идеи и интересные проекты. Это синий цвет, темперамент SJ – это люди, которые очень организованные и очень хорошо умеют организовать к работе других. И, соответственно, так называемые риск-менеджеры, люди, которые эффективно работают в условиях кризисов и конфликтов. Да? Эта большая таблица поделена на две части, потому как две нижние строки – это экстраверты, две верхние строки – это интроверты. Да, темперамент одни и те же. Таким образом, если мы говорим о создании эффективной команды, и в рамках организационного поведения учитывать типологию личности, знать строение личности, учитывать типологию личности, согласно утверждениям Майерс-Брикс, просто необходимо. Почему? Сейчас я вам приведу один пример из бизнеса, из реального бизнеса, в котором было проведено исследование команды топ-менеджеров на количество, процентное соотношение существующих в ней темпераментов. И что было выявлено. Итак, люди, которые способны генерить большое количество идей и видеть масштабно, это зеленая салатовая колонка, темперамент NT, таких людей было в компании на уровне топ-менеджеров 39%. Это достаточно высокий процент. Обратите внимание, людей, которые могли бы исполнять и реализовывать идеи, вот эти хорошие ответственные исполнители, синим цветом они помечены в серой строке SJ, их 46%. Ну, обратите внимание, примерно равное количество тех, кто создает идеи, и равное количество тех, кто эти идеи умеет воплощать. При этом компания испытывала невероятно большие проблемы в том, что страдала вот этими мегапроектами. То есть очень много было людей, которые генерили интересные идеи, и очень большое количество топ-менеджеров, которые могли подхватывать